Глава 52. Невестка. Дилан. Осознание того, что Фая похищена, было сродни погружению в пламя ада. Я, король и дракон, потерял фею, свою названную сестру, которую я поклялся защищать. Позор. Но самобичеванием решил заняться позже. А сейчас надо было как можно скорее вернуть Фаину. «Она где-то рядом!» — выкрикнул Эрниэль. Его лицо было белее снега, а в глазах плескался ужас. «Да, я тоже в этом уверен», — глубоко вздохнув, я взял себя в руки. «Ваше Величество!» — к нам подскочила растерянная и совершенно бесполезная охрана. «Под трибунал!» — рыкнул я на них. Но в то же время понимал, что сам-то был виноват не меньше. Придворные уже начали кучковаться вокруг нас, понимая, что происходит что-то серьезное. Иллюзия Фаи пошла рябью и пропала совсем. Толпа разодетых эльфов и драконов потрясенно ахнула. «Она за стеной!» — воскликнули мы с Эрни одновременно. Эльф за долю секунды создал портал, но пройти через него в соседнее помещение мы так и не смогли. Нас отбросило обратно. Мой портал тоже не сработал. Так что мы ринулись традиционным путем. Выбежали из тронного зала и ворвались в гримерку через дверь, которую я снес с петель одним ударом плеча. Увиденная картина повергла нас в шок. Фаины здесь не было. На полу сидели, раскачиваясь и подвывая, два зеленых орка. Недалеко от них забилась в угол страшная, как смертный грех, горгулиха со странным сооружением из веток и листьев драгоценностей на макушке. Было дико видеть в собственном замке горгулиху, а уж лицезреть сказочных персонажей, орков, это вообще за гранью реальности. Ящерица затравленно взирала на нас из-за угла и не рыпалась, так что первым делом мы с Эрни подскочили к оркам, обнажая мечи. «Дилан, профти, помилуй!» — взревел один из зеленых уродцев. Огромные кривые клыки мешали ему не только закрыть рот, но и говорить. Я остолбенел, узнав в этой клыкастой зелени своих братьев. Эрни тоже был в шоке. «Что тут произошло?» — рявкнул я на них так, что те вздрогнули. «Гар-гар-гарфиан!» — с подвываниями ответил тот, что поменьше. «Дамиан, Гарсиан вас заколдовал?» — схватился я за голову. «У-у-у!» — последовал протяжный трагический ответ. «А ты кто такая и что здесь делаешь?» — подошел я к горгулихе. «Я Гордения, ваша невестка!» Осмелев, вскинула голову это существо, помахав перед нами толстым запястьем с двумя брачными татуировками. Меня словно ударили под дых. «Эти два идиота женились на горгулихе? А ты пепел! А еще я принцесса, дочь Гарсиана Великого, и гарантия того, что вашей жене не будет причинено вреда!» «Мой отец хочет мира между нашими странами. Если принцесса Аларис согласится стать женой моего брата, принца Джорджиана, щит между государствами будет больше не нужен», — пояснила ящерица. «Фаина и так уже замужем, за мной. И вообще, браки заключаются лишь добровольно, она никогда не согласится на это», — вспылил Эрни. «Серьезно?» — вскинула бровь рептилия, намекая на то, что Эрни сам оказался супругом феечки совершенно случайно, без ее осознанного согласия на брак. «Гарсиан следил за всеми нами?» — сжал я кулаки. «Вы уже и сами это поняли», — повела она плечом. «А вообще я не удивлюсь, если она выйдет замуж за Джо, причем добровольно. Мой младший братик слишком добрый и милый для горгула и вполне способен очаровать фею. А мой отец, скажем так, он умеет убеждать. Можно я прибью ее прямо сейчас, лично?» Тихо, но от этого еще более страшно, — спросил Эрни. Горгулиха посерела от испуга. «Успеем», — осадил я эльфа. «Сначала надо во всем разобраться. Как Гарсиан мог следить за нами? Разве в Гаргалии нет дефицита магии?» «Пока нет», — огорошила нас рептилия. «У нас большой запас мощных артефактов с Лирона». «Откуда?» — не понял Эрни. «Я тоже». «Это планета такая. Там есть магия. Наши ученые создали в тот мир портал, а разведчики натаскали оттуда артефактов. На пару сотен лет хватит», — пояснила она. «Я сегодня замуж вышла, Ваше Величество, и стала вашей родственницей. Вдобавок, как принцесса соседнего государства, я жду уважительного ко мне отношения. Хотелось бы узнать, какие покои будут выделены мне и моим мужьям для консумации брака». Орки застонали в отчаянии, хватаясь за сердце. Я чувствовал, что эта троица что-то темнит и еще не все рассказала о том, что здесь произошло. «Стража!» — гаркнул я, и в комнату тут же ввалились гвардейцы. «В темницу их, всех троих, в одну камеру, и отправьте к ним дознавателей с артефактами правды. Мне нужно знать обо всем, что случилось в этой комнате, в мельчайших подробностях». «Дилан!» — голосили братья, когда стражники волокли их из гримерки, а горгулиха последовала за ними, задрав нос и окинув меня презрительным взглядом. Сразу видно, кто в этой семейке настоящий мужик, а кто лишь ушастая зелень. И что теперь? Эрни в отчаянии посмотрел на меня. Я отправляюсь к границе, буду пробивать щит. А ты, как генерал, собирай воинов и выдвигайся ко мне. Жду тебя вместе с армией через полчаса. Сравняем Гаргалию с землей.